Главным козырем, на который рассчитывал Мел, были одаренные. Если их сил хватит, чтобы пробить защиту шаманов-орков, которые явно у них есть. Если у них получится ударить в нужное место и в нужное время, то у нас есть все шансы отделаться малой кровью. В противном случае, мы ею умоемся. Мы обсуждали предстоящее сражение, когда к нам вломился запыхавшийся боец. Повелитель, обратился он к Мылу. Со стороны бывшей столицы, к нашему городу приближается целая армия. Все присутствующие замолчали, переваривая неожиданную новость. Вот только оказалось, что это было еще не все. А еще, разведчики доложили, что на земли людей вторглись зверолюди. Они уже захватили 3 города, перебив гарнизон и вырезав всех жителей. А вот и пахан объявился. «Папочка», — еле слышно произнесла Иссия, которая тоже находилась в кабинете. И только тут до меня дошло, что главой одного из городов, что стоял у пахана на пути, был Басси, ее отец. Глава 31. Посмотреть, что за армия движется в нашу сторону, решили отправиться втроем. На мне было перемещение, на Семе с Мылом защита. Возможно, с нашей стороны, было неосмотрительно отправляться вместе, но Мел захотел отправиться с нами, а мы не стали его отговаривать. В конце концов, у него своя голова есть на плечах, да и с раскладами он лучше знаком. Разведка оказалась хороша. Я, когда услышал про наступающих, почему-то решил, что они чуть ли не под стенами. А оказалось, что до них еще довольно далеко. Нам понадобилось 3 часа, чтобы увидеть отряды разведчиков, которые опережали основную массу солдат. Захватить и обезвредить один из таких отрядов не составило труда. Щит Мела спокойно выдержал первый залп, а потом я сблизился с ними на достаточное расстояние, чтобы выдернуть из их рук оружие. Я ожидал, что они схватятся за оружие и попробуют продать свои жизни подороже, но, к моему удивлению, они не стали пытаться проткнуть нас острыми железками. Более того, они решили поговорить. В ходе недолгой беседы выяснилось, что это никакая не армия вторжения, как подумали наши разведчики. Я бы их назвал скорее беженцами. Но и это не совсем верно. Тут имело место быть организованное переселение. Помимо воинов, на наши земли шли и обычные люди, которые везли свои пожитки и вели скот. Нас проводили к командованию. Для этого нам пришлось пройти через несколько кругов охраны. Было забавно наблюдать за тем, как очередной ответственный за периметр сотник хмуро рассматривает нас и опрашивает на предмет имеющегося вооружения. Тупо, как по мне, мы сами по себе оружие. А вот наши с Семой золотые знаки принадлежности к гильдии авантюристов, к моему удивлению, воспринимались очень благосклонно. Когда мы, наконец, добрались до верховодящих этим исходом людей, я испытал чувство легкого шока, которое сменилось радостью. «Басси, ты?» – произнес я, боясь ошибиться. «Дэн?» – недоверчиво спросил меня мужик, правую сторону лица которого украшали 3, идущих параллельно, шрама. Я снял шлем, чтобы мой собеседник смог убедиться в том, что его уши его не обманули. «С кошечкой поссорился?» – усмехнулся я, кивнув в сторону его шрамов. «Кошечкой?» – криво улыбнулся он в ответ. «Чтобы я век этих тварей не видел, зверолюды?» – спросил Сёма. «Да, Сёма, рад вас видеть. Дэн, как там Иссия? С ней все в порядке?» «Вполне», – пожал я плечами. «Переживает за тебя. Мы слышали, что зверолюды уже захватили несколько городов. Вот она и подумала, что ну, ты понимаешь». «Понимаю. Рад, что с ней все в порядке. И рад, что она тогда сбежала с вами. Даже не знаю, что бы было, останься она со мной». «В каком смысле?» «Не понял я. Мы же не просто так решили покинуть город. За пару недель до нападения зверолюдов, ко мне в дом проникли убийцы из их числа. Убили больше половины охранников и почти всю прислугу. Мне вот оставили украшение», — грустно усмехнулся Басси, прикоснувшись рукой к шрамам. «Ясно. Знакомься, это Мел», — я указал на приятеля, который кивнул в ответ на представление. «Он у нас, можно сказать, глава нового зарождающегося королевства. Басси», — пожал протянутую руку отец Исси, бывший глава города, и будущий тесть Дэна, если я все правильно понял. Я от этого его комментария аж закашлялся. «Даже так?» — Басси пристально на меня посмотрел. «Есть такое в планах, но сперва надо разобраться со всеми проблемами. Зверолюди не единственная наша проблема, а кто еще?» Тут же сосредоточился Басси. «Орки», — мрачно бросил Сёма. «Красные. Слышали про таких?» Окружающие нас люди кивнули. «По нашим прикидкам, им понадобится еще дня 2, чтобы добраться до наших земель. Это очень странно, протянул один из людей Бассия. Что именно? Спросил Мел. Зверолюди. Они отстают от нас не больше, чем на 2-3 дня, и движутся в эту сторону. Это плохо, произнес я, переглянувшись с друзьями. Очень странное совпадение, задумчиво протянул Басси. Вы что-то знаете про это? Есть пара предположений, обтекаемо ответил я. Басси, я понимаю, что твои люди устали, но ты сам, наверное, понимаешь, что сражение неминуемо. Хочешь узнать, присоединимся ли мы к вам? Да, прямо ответил я. Было бы глупо пробовать отсидеться у вас за спиной, усмехнулся мой будущий тесть. Но моим людям нужен отдых и помощь лекарей. Все будет, заверил его Мел. Более того, мы обеспечим их питанием и кое-каким снаряжением. Это хорошо, с облегчением произнес Басси. А остальных? Что остальных? Не понял Мел. Или просто сделал вид, что не понял. Сможете их накормить и пристроить? Мы заплатим. Проблемы с продовольствием? Да, кивнул Басси. Это был тяжелый переход. Наши запасы на исходе. Даже не знаю, на что мы рассчитывали, если честно. Мел, повернулся я к нашему правителю. С едой проблем нет, благодаря Исси. А вот с размещением будут проблемы. Город не рассчитан на такое количество людей. Если только организовать под стенами временный городок. Давай, так и сделаем. Нам сейчас, главное, пережить предстоящий бой. О расселении будем думать, после победы. Басси, твои же дойдут без тебя, мы своих предупредим, чтобы их пропустили и указали дорогу. Да, кивнул отец Исси, после недолгого совещания со своими людьми. Только я сейчас неважный ездок, он похлопал себя по правой ноге. Кстати, а где ваши лошади? В городе, усмехнулся я. Ладно, господа, увидимся вечером. Вы приглашены к нам на ужин. Постарайтесь к этому времени решить все вопросы со своими людьми. Думаешь, вы окажетесь в городе намного раньше нас? Поднял бровь один из окружения Бассия. Уверен в этом, спокойно ответил я. Басси, не пугайся. Просто расслабься. Да я и не уф, громко выдохнул он, когда я подхватил его и притянул поближе. Помните, господа, вечер, город, ужин, вас встретит и проводит. Под ошарашенные взгляды окружающих, я поднял нас в воздух и, постепенно набирая скорость, двинулся в сторону города. Надо поскорее воссоединить семью, а то Иссе, поди, испереживалась вся. Пока летели к городу, успели обменяться новостями. Басси рассказал нам о том, что происходило в городе после нашего отъезда и после того, как пришла новость о смерти короля. Им повезло, что к этому моменту они крепко взяли власть в городе. Так что для них все прошло, можно сказать, практически незаметно. Мы обрисовали ему нынешнее положение вещей. Заодно рассказали, что Иссе прошла посвящение и получила дар. За это Басси искренне нас поблагодарил. Встреча отца и дочери прошла очень эмоционально. Иссе повисла на шее Басси и словно задалась целью залить ему всю грудь слезами. Тот нежно обнимал дочь, глупо улыбаясь и часто моргая, а еще от него тянуло болью. «Милая, хватай отца и отведи его к Лине. Пусть осмотрит его. Да тут уже ничего не сделать, Дэн», — грустно улыбнулся Басси, морщись от боли. «Нам повезло уговорить поехать с нами лучшего лекаря города. Драная кошка слишком сильно меня подрала. Чудо, что я жив. Сходи, хуже не будет», — настоял я. «Исси, прямо сейчас и свожу», — кивнула моя, «Хаэм, невеста. Она как раз сейчас осматривает раненых. Не знаю, что у них за воины, но они нам не помешают», — негромко произнес Мел, глядя вслед Бассию. «У нас сейчас каждый боец на счету. Если орки оттянут на себя хоть часть своих краснокожих собратьев, то мы должны выдержать», — приободрил его Сёма. «Неизвестно, столько там полиморфов придет с Паханом», — мрачно протянул Мел. «И неизвестно, на что они способны. Справимся», — заверил я друга. «У нас нет других вариантов». Люди Бассия начали прибывать примерно через 3 часа после полудня. К тому моменту, как стемнело, все беженцы были распределены и устроены, и даже не под открытым небом. Больше сотни рабочих, при поддержке нескольких одаренных, организовали им временное жилье. Ничего особенного, так, вбитые в землю столбы, затянутые крепкой тканью. Одно из новшеств, которое было разработано по приказу Мела для армии, получалась несложная конструкция, которая могла вместить в себя до нескольких десятков человек, защитить их от дождя и ветра. Ночи тут были теплые, так что никто замерзнуть не должен. Их также обеспечили набитыми травой матрасами, накормили и даже организовали помывочные. Условия были намного лучше, чем у тех несчастных, что спасались от последнего нашествия орков. Солдат же отвели сразу на позиции. Условия у них были практически такие же, только их еще осмотрели лекари и, если надо, оказали врачебную помощь. Самыми тяжелыми занималась Лина, но мы очень сильно попросили ее сосредоточиться именно на том, чтобы ввести в строй как можно больше солдат. Если мы не отобьемся от орков и зверолюдов, то гражданским уже будет все равно. Так есть ли смысл растрачивать на них силы? Жестоко, цинично, но практично. О гуманизме и равноправии можно будет потом подумать, если будет, кому думать. Мы ожидали, что сражение состоится через пару дней. Вот только, в кои-то веки, удача решила нам улыбнуться. Хотя, тут дело не только в удаче, но и в наших действиях. Зверолюды попробовали взять штурмом очередной город. Вот только, что-то пошло не так, и им пришлось там задержаться. Мало того, что они понесли какие-то потери, так еще и дали нам побольше времени подготовиться к битве. Солдаты отъедались и отрабатывали маневры. Большую часть гражданских отправили вглубь наших территорий. Прибытие зеленых орков вызвало бурление в рядах нашего войска. А ведь до солдат должны были донести, что зеленокожие – это временные союзники. Так ведь нет, нашлись тупицы, что бросились на орков, невзирая на крики командиров. Массового кровопролития удалось избежать, но раненых и убитых с обеих сторон насчитали несколько десятков. Тупейшая ситуация. Уверен, что не вмешайся Сёма, то орки бы просто так не остановились и жертв было бы еще больше. А так, они, послушные воле великого предводителя, начали обустраиваться на выделенном им участке. Им тоже выделили провизию и даже вооружение. Опасно, но чем больше красных они смогут убить, тем меньше достанется нам. Мы же, после того, как решили проблему с орками, отправились кошмарить их краснокожих братьев. У тех возникли проблемы, когда они пробирались к нам через гористую местность. Высоких гор там не было, но и того, что было, хватало, чтобы замедлить продвижение. Вот только наш план партизанской войны был разрушен их шаманами. Они умудрялись блокировать наши атаки, а в какой-то момент вообще жахнули по нам чем-то убойным. Пришлось срочно отступать. Бессмысленная получилась вылазка. Хотя, с другой стороны, мы смогли узнать примерную численность их войск. А еще я не заметил больших обозов снабжения. Он ведет их на убой, сказал Сёма, когда мы возвращались к нашим. Они ему нужны только для того, чтобы закидать нас мясом, чтобы было проще разобраться с нами. Думаешь, Мрак решил повторить тот же фокус, что и с мерлоками? Почему нет? Уверен, что ему плевать что на одних, что на других. Мы – его главная цель. И он почему-то уверен, что его сил хватит, чтобы справиться с нами. Думаешь, он может знать о Пахане и о том, что он тоже идет на нас? Почему нет? Пожал плечами друг. Мы же не знаем, что им показал Кристалл. Не думаешь же ты, что только у нас с тобой были видения? Я на это лишь неопределенно мотнул головой. Мы вернулись, так ничего особенного и не добившись. Подумаешь, смогли убить несколько десятков орков, которые выбрались из-под защиты шаманов, за что и поплатились. Нам только и оставалось, что ждать. Сиг заплатил дикой головной болью, но выдал нам расклад по местоположению и скорости прибывающих армий врагов. По всему выходило, что битва должна состояться уже через день. Продолжать крепить и так выстроенную оборону особого смысла не было, поэтому мы просто дали солдатам отдохнуть. Зверолюди, которые могли бы добраться до нас раньше орков, отчего-то не спешили, словно дожидаясь подхода краснокожих. Как это работало, мы не понимали, но приняли, как данность, что сражаться придется одновременно и с теми, и с другими. «Они тут», — произнес Кирто, что мог видеть каждый из стоящих на укреплениях, и что-то их как-то слегка дохрена, нет, Дэн, — воскликнул вдруг Сёма, хватаясь за голову. Я резко развернулся в его сторону, но тут мне самому по мозгам ударило так, что стало не до чего другого. Весь мир словно исчез, сузившись до четырех пульсирующих точек, одной из которых был я, а второй – Сёма. Глава 32. От каждого из нас, в сторону остальных, вышло три луча. Они словно связали нас друг с другом. Возможно, мне стоило попробовать что-то сделать с этим, но на меня напал какой-то тупняк, а потом стало слишком поздно. В меня хлынул поток образов и эмоций от каждого из них. И если от Сёмы тянуло мрачной решительностью и желанием разобраться с нашими врагами, то Мрак и Пахан буквально фонтанировали безумной жаждой крови. Сразу же захотелось вцепиться кому-нибудь в глотку. Я попытался отсечь чужие эмоции, как делал это при убийстве других носителей, но у меня ничего не вышло. Выстраиваемые мной преграды смело. Они не продержались и пары секунд. Чужие эмоции постепенно вытесняли мое «я», пытаясь растворить в себе. Я держался из последних сил, не прекращая попыток защитить свое сознание. Однако сражаться сразу против трех потоков было слишком сложно. С одним бы я справился без проблем. Два, куда ни шло. Но три, это перебор. Я почувствовал, как жажда крови, которая копилась внутри меня все это время, внезапно вырвалась наружу. Стало чуть-чуть полегче, и я решил попробовать рискнуть. В этот раз я поставил блок только на пахана с мраком. Уж очень сильно мне не понравилось ощущать всепоглощающую ненависть ко всем вокруг и желание убить всех окружающих. Со мной остались только эмоции Сёмы. Тоже ничего приятного, но, учитывая, что пару раз я уже залезал ему в голову, не смертельно. С потоками, идущими от мрака и пахана, я справился, хоть и не сразу. Сколько мне для этого потребовалось времени, я не знаю. Могу лишь сказать, что я еще раз выплеснул вновь накопившуюся жажду крови вовне. Стоило мне разобраться с блокировкой, как по связывающему нас с Сёмой каналу, прошла волна чего-то дикого. По всему выходило, что он, в отличие от меня, не справлялся. Вообще удивительно, как он все это время держался, умудрившись не погрузиться в пучину безумия. Я потянулся к другу и словно оказался внутри его сознания. Пришлось повторить процедуру с блокированием, но в этот раз я справился намного быстрее. Вот только уже ближе к концу я осознал, что за это время наши энергетические тела слишком плотно переплелись, и обрубить связывающий нас канал уже не получится. Ладно, с этим будем разбираться потом. Сейчас же пора возвращаться обратно в реальный мир. Перед самым выходом из этого состояния, я успел увидеть, как канал, который возник между паханом и мраком, начал пульсировать. В то время, как обрубленные мной каналы скукоживались и словно ссыхались. А еще меня на секунду затопило волной гнева, который принадлежал явно не мне. Стоило мне открыть глаза, как я непроизвольно сжал зубы и тяжело выдохнул. Открывшаяся мне картина, мягко говоря, не радовала. Мы не раз обсуждали план на предстоящий бой, и даже несколько раз отработали маневры, чтобы наши солдаты понимали, что, когда и как делать. Вот только, я смотрел на то, что происходило сейчас на поле боя, и понимал, что что-то пошло не так. Вместо того, чтобы играть от обороны, методично отстреливая приближающихся врагов, наши бойцы, почему-то, пошли в рукопашную. Про орков я даже говорить не хочу. Они просто отдались боевому безумию, бросаясь на своих врагов. Их жажда боя была так сильна, что даже потеряв оружие или получив тяжелую рану, они не останавливались и пытались достать своего врага. Но сильнее всего меня удивило то, что зверолюды атаковали не только нас, но и орков, как зеленокожих, так и красных. Словно это было мало, время от времени они бросались друг на друга. Словно они не смогли справиться со своей звериной яростью, и принялись сводить счеты друг с другом прямо на поле боя. Я оглянулся по сторонам, в поисках Мела. Может, он сможет объяснить мне происходящее? Странно, но его рядом не оказалось, как и никого из остальных. Сбоку сверкнуло, а спустя секунду раздался грохот. Быстрый взгляд в сторону вспышки, и я вижу, как группа одаренных, среди которых, каким-то непонятным мне образом, оказался Мел, который должен был руководить сражением, отбивается от рычащих и брызжущих слюной орков. Причем не только красных, но и зеленых. Очередная вспышка резанула по глазам, но в этот раз я увидел ее источник. Им оказался юный барон Гранкан, который зарядил по оркам мощной молнией. Она прожгла насквозь одного, оставив у него в груди дыру, и ударила в другого орка, стоящего позади него. Все бы ничего, но после такой атаки Гранкан пошатнулся и с трудом устоял на ногах. Слишком много силы он вкладывает в свои молнии. Так и истощение можно спокойно заработать. Со стороны шаманов-орков полетели какие-то воющие хрени. Вот только, не долетев до наших бойцов пары метров, они врезались в сверкнувший полупрозрачный щит и разлетелись безвредными осколками. И ведь такая дичь творилась везде, куда ни посмотри, твою мать. А вдруг это как-то связано с тем безумием, что я выплеснул из себя? Но не могло же это произойти только из-за меня? А если да, то могу ли я это как-то исправить? Я прикрыл глаза, сосредоточившись на своих ощущениях. Мне понадобилось 5 вздохов, чтобы сконцентрироваться и взглянуть на мир по-другому. Взгляд сразу зацепился за красноватую дымку, которая окутывала все поле битвы. Больше всего ее было около Пахана и Мрака, чуть меньше рядом с нами. Что радовало, так это то, что она постепенно рассеивалась. Попытки на нее как-то воздействовать принесли кое-какие успехи. «Помогу», — раздался в голове голос Семы, который стоял в паре метрах от меня. Меня начала заполнять чужая сила. Чтобы удержать ее, я даже развел руки в стороны, словно это могло как-то помочь. Пару мгновений я резко свел из вместе, хлопнув ладонями. Разошедшаяся в стороны волна силы частично сдула дымку, снеся ее в сторону орков и зверолюдов. Наши войска сбились с ритма, перестав бездумно бросаться на противников. «Мел», — закричал я, привлекая внимание приятеля. «Приходи в себя и командуй». Я подхватил его менталом и притянул к нам. «Че, что это? Ха-ха-ха-ха, было?» Прокашлялся он, вытаращившись на меня. «Сущность внутри нас решила сделать свой ход», — злобно оскалился я. «Еле справился. Вот только никаких гарантий, что подобное не повторится, дать не могу. И что делать? Оттягивай, солдат», — произнес я, глядя на двинувшиеся в нашу сторону высоченные фигуры. «Если получится, помоги, но сильно не лезьте. Сёма, пора. Ты готов?» «Как и ты», — с какой-то злой радостью улыбнулся друг. «Я это чувствую», — раздался в голове его голос. «Тогда держись», — ответил я ему точно так же и двинулся в сторону монстров, в которых превратились наши враги. Словно дожидаясь этого момента, в небо ударили десятки столпов света. Я бросил взгляд по сторонам. Такая ерунда творилась и сзади, и по бокам. Вот только они были достаточно далеко, чтобы понять, что это такое. Хотя, ближайший к нам столб появился примерно в том же месте, где находился тот странный купол, который мы так и не смогли пробить. «Он пробует пробить барьер», — воскликнул Сёма, а до меня дошло, что я услышал его мысли за мгновение до того, как он их озвучил. «А ведь все это сражение, что это, как не массовое жертвоприношение. Просто в качестве жреца выступают все те, кто убивает, а в качестве жертвенного ножа, мечи, копья, стрелы, магия, когти и даже зубы. И ведь мы, словно бараны, сами приперлись сюда, да еще и побольше народу притащили. С другой стороны, а был ли у нас выбор? Теперь об этом поздно рассуждать. Надо что-то делать. И единственное, что мне приходит в голову, это уничтожить Мрака и Пахана, которые являются носителями осколков сущности из кристалла, такими же, как и мы с Семой. Чем сильнее мы приближались к примерному центру поля, где кипела самая яростная схватка, тем больше силы в нас втягивалось. Это было очень похоже на ритуал, что проводили чистые, вытягивая силу из своих жертв. Вот только тут, в качестве доноров, выступали не только одаренные, но и обычные разумные. И плевать, что с них шла лишь капля силы. Количество, в данном случае, перерастало в качество. Самое пугающее заключалось в том, что вся эта сила не рассеивалась в никуда. Ее словно притягивало четыре центра, мы. Я чувствовал, как тело, под воздействием такого количества энергии, меняется. Доспех начал жать, и мне пришлось сорвать его с себя усилием воли. Сёма, идущий рядом, на секунду окутался непроницаемой тьмой, а когда она спала, то я отметил, что он также избавился от своей брони. Мы шли вперед, а умирающие вокруг люди и нелюди подпитывали нас силой. Энергия бурлила внутри меня и требовала выхода. Я махнул рукой, и сражающихся перед нами воинов разом снесло в сторону, освободив нам проход. Я не церемонился, поэтому их не просто снесло, а жестко переломало, одарив нас еще каплей силы. А ведь я только что убил не только орков и зверолюдов, но и людей. Что я ощутил в этот момент? Небольшое удовлетворение, что на пути у меня больше никого нет, а еще такое же небольшое разочарование, что среди них не оказалось никого, кто бы одарил нас большим количеством силы, чем обычные бойцы. Шедший слева от меня Сёма поступил практически так же. Вот только от его жертв остался лишь прах, который, спустя несколько секунд, сдуло порывом ветра. Столь быстрая и жесткая расправа впечатлила сражающихся настолько, что с них даже спало боевое безумие. Те, кто оказался поумнее, бросились бежать. Остальным не повезло. С каждой секундой страх на их лицах менялся на ярость. И, спустя десяток ударов сердца, они уже снова сражались друг с другом. Я отметил это краем сознания, сосредоточив все свое внимание на огромных монстрах. От человека в Пахане уже почти ничего не осталось. К нам приближался огромный прямоходящий волк, от которого прямо перло животной силой. Попавшие под ее воздействие зверолюды начинали скулить и прижимались к земле. Орки скалили клыки, тискали свое оружие, но отступали с его пути. А вот люди реагировали по-разному. Кто-то бросался на него в самоубийственной атаке, кто-то бежал без оглядки, а некоторые вообще просто падали замертво. Всех, кто по той или иной причине не успел убраться с его дороги, этот огромный волколак просто убивал. Один взмах когтистой лапы, минимум один труп. И плевать ему, кто это был, человек, орк или зверолюд. В целом, он меня не особо впечатлил. Что-то подобное я подспудно и ожидал. Еще там, в пещере, в нем были заметны звериные черты. Неудивительно, что под воздействием силы он превратился в это. А вот мрак сумел удивить. В самом начале этого побоища, он еще напоминал орка. Пусть здорового, выше любого из виденных мной ранее почти на две головы, но орка. Вот только, чем ближе он подходил, тем более сильные метаморфозы с ним происходили. Лицо вытянулось вперед, превратившись в морду. Тело начало покрываться крупной чешуей. Грудь закрыла крепкими на вид костяными пластинами. Пальцы удлинились, ногти превратились в острые когти. Тем удивительнее было видеть зажатый в его руке здоровенный клинок. Вдоль хребта у мрака проклюнулись шипы, а из-под лопаток начали расти крылья. И в этот момент до меня дошло, что во что он пытался превратиться, в сраного дракона. Вот только что-то пошло не так, и он больше походил на что-то типа динозавра, только с подобием крыльев. А еще, видимо, для того, чтобы удерживать равновесие, он отрастил себе хвост. Последнее не стоило недооценивать. Я видел, как он взмахнул им пару раз, переломав попавших под удар орков. Таких противников мы еще не встречали. И, что-то мне подсказывает, что сражение будет тяжелым. Я даже не уверен, что мы сможем пробить их в лоб. Похоже, придется летать вокруг них, выискивая слабые места, и дожидаться, пока один из них не совершит ошибку. И вот тогда, мои размышления прервали потоки тьмы, устремившиеся в обоих монстров. Сёма не стал ждать, пока они на нас нападут. Он просто взял и атаковал первым, совсем не экономя силы. Ударил и бросил на меня взгляд, в котором можно было увидеть следы разгорающегося безумия. Глава 33. Тьма, что за секунды превращала обычных орков и зверолюдов в кучки праха, в этот раз сработала в разы слабее. Пахана начала разъедать, вот только страшные раны быстро регенерировали. Судя по наполненному болью рычанию, ощущения были не из приятных. Вот только все повреждения стремительно залечивались. Да о чем говорить, если даже глаз, который буквально испарило после попадания тьмой, уже начал восстанавливаться. Мрак же вообще успел закрыться крылом. Не знаю, что это у него была за защита, но поток тьмы она сдержать смогла. Ровно настолько, чтобы мрак успел уйти из-под удара. Правда, от крыла остались лохмотья, которые не спешили регенерировать. Несмотря на неудачу, атаку Сёмы нельзя назвать бесполезной. Она как минимум показала сильные и слабые стороны наших противников. Вот только и они теперь примерно представляют, что ожидать от Сёмы. На эмоциональном плане, от них полыхнуло такой концентрированной ненавистью, что у меня самого скулы свело. Пахан пригнулся к земле, оскалился и прыгнул в нашу сторону. Все это он проделал с неожиданной скоростью. Я почему-то полагал, что чем больше масса, тем медленнее существо. Вот только с волколаком это почему-то не сработало. Сёма швырнул прямо ему в морду здоровенный шар из тьмы, опередив меня на мгновение. Я же выставил перед нами щит и дернул нас в сторону, моментально перенеся метров на 5. Оркам, которые оказались у нас на пути, летально не повезло. Их расшвыряло, словно сломанные куклы. Атака Сёмы не увенчалась ожидаемым успехом, так как пахан успел прикрыться лапой. Шерсть, кожа и мясо с нее сползли в считанные мгновения, обнажив кости, которым тоже досталось. А потом этот волчар влетел в мой щит. К моему удивлению, он выдержал, пусть и разлетелся после последовавшего удара целой лапы. Все это время я старался не упускать из вида мрака. И, как оказалось, не зря. Он сделал несколько шагов в нашу сторону, каждый из которых сокращал расстояние между нами разом метра на полтора. После этого, на секунду замер, поднял перед собой меч и дохнул в нашу сторону потоком пламени. Какого ха? Только и успел подумать я, формируя очередной щит. Поток огня врезался в выставленную защиту и разошелся в стороны. Попавшие под него зверолюды, люди и орки вспыхнули, как спички. Досталось и пахану, которому опалило бок. Я скривился от запаха паленой шерсти, и отлевитировал нас еще на несколько метров в сторону. Двигался я с таким расчетом, чтобы обезумевший пахан, который сразу же развернулся в нашу сторону, увидел мрака с пылающим мечом в руках. Пылающим, мать его, мечом. Это как вообще возможно, чем он его палил, что металл, или из чего он там у него сделал, горел. Я рисковал, сближаясь с этим прямоходящим ящером, но у меня был план. Я рассчитывал, что у пострадавшего от огня пахана что-то щелкнет в голове, когда он увидит огонь в руках мрака. Так и получилось. В какой-то момент волколак заметил полыхающий клинок и двинувшегося в нашу сторону ящера. А тут я еще вдарил по нему менталом, вбивая в его голову простую мысль. Огонь, враг, убить. Огонь, враг, убить. От глухого рыка пахана, казалось, завибрировало все тело. Шерсть у него на загривке вздыбилась, и он побежал на мрака. А я, убедившись, что он переключился на этого недодракона, снова начал перемещать нас таким образом, чтобы развернуть мрака спиной к пахану. «Бей мрака», — отправил я мысленный посыл Семе. «Постарайся его ослепить». Сема тут же засыпал ящера десятками игл тьмы. Мрак снова закрылся крылом, но Сема принялся атаковать незащищенные ноги лапы. Ящер увел крыло вниз, защищая конечности, и тут Сема накрыл его голову облаком из тьмы. «Отлично!» — радостно воскликнул я. «Вот только радость моя, как оказалось, была преждевременной». Тьму разметала огнем, явив нашему взору морду ящера, с которой сползали куски чешуи. На месте глаз у него красовались темные провалы, да и в целом выглядел он неважно. Словно этого было мало, сзади на него налетел пахан и принялся рвать его острыми когтями уцелевшие лапы. Он успел вырвать из спины мрака несколько кусков мяса, прежде чем пришедший в себя ящер развернулся и ударил его пылающим мечом, перерубив выставленную в защитном блоке лапу. А дальше началась битва гигантов. Пахан взвыл от боли и вцепился в руку мрака, удерживающую меч. Чешую он не прокусил, но кость сломал. Как иначе объяснить то, что кисть ящера безвольно повисла, а потухший меч упал на залитую кровью землю? Вот только ослепший мрак не собирался сдаваться и принялся наносить удары свободной лапой и даже крыльями. Учитывая, что на конце у последних были расположены острые шипы, это было не лишено смысла. «Ждем и добиваем», — сосредоточенно произнес я, а в следующую секунду отлетел на несколько метров, в последний момент успев защититься от неожиданной атаки. «Сема, млять, ты чё творишь?» – закричал я, глядя на перекошенное лицо друга. Вместо ответа он начал обсыпать меня иглами и шарами, выставив в мою сторону руки. Моя защита выдержала 16 попаданий, после чего рассыпалась на части, а мне пришлось ставить новую. Я потянулся к другу по ментальному каналу и невольно поморщился. Спящая до этого часть личности кристалла, похоже, решила воспользоваться моментом и перехватить контроль над моим другом. Я чувствовал, как он сопротивляется, но постепенно сдает позиции. То-то я удивился, что его атаки оказались на удивление слабыми, по сравнению с теми, которые он обрушивал на мрака с паханом. Придется ему помощь, сам он не справится. Благо, опыт сражения с пытающимися захватить твое сознание и тело сущностями у меня есть. Из минусов, жуткий дефицит времени. Мы все же находимся не в спокойной обстановке, а посреди сражения, и каждую секунду рискуем заполучить ранение. Мне понадобилось не больше минуты, чтобы забить сущность поглубже. Не уничтожить ее, нет, этим можно будет заняться попозже, если это вообще возможно, в чем я сомневаюсь. Но вот помощь Семе вернуть контроль над своим сознанием и телом у меня получилось. Тварь, со злостью выдохнул Сема. Вот только его гнев был направлен уже не на меня. Прости, Дэн, я пытался сопротивляться, но не справился. Чем больше силы мы впитываем, тем сильнее становится эта хрень внутри меня. Проклятие. Забей, ответил я, оглядевшись вокруг. Потом будем с этим разбираться. Сейчас нам надо заканчивать с ними, я кивнул в сторону монстров, которые и не думали прекращать сражение. По всему выходило, что пахан выигрывает. Главным образом, за счет своей регенерации. Подходим поближе, выбираем момент и атакуем пахана, поделился я с другом планом. После того, как убьем его, добиваем второго. Понял, кивнул Сема. Я готов. Мы пешком двинулись к сражающимся гигантам. Они уже успели немного выдохнуться и их движения замедлились. Мрак все больше защищался, практически не атакуя. А вот пахан он тоже выглядел неважно. Более того, дикая регенерация, благодаря которой у него заново наросли на руке мясо и кожа, словно слегка сдала. Из многочисленных ран текла кровь. Сами раны хоть и срастались, но как-то медленно. Перерубленная рука, которую мрак ему окончательно оторвал, пока я разбирался с психологическими проблемами Семы, так и вовсе не спешила отрастать. Вдобавок, от волколака больше не тянуло слепой яростью. Скорее это была глухая ненависть ко всем окружающим. «Давай!» — крикнул я другу, нанося ментальный удар по Хану. Сема неплохо вложился в удар. Он выпустил целое копье, состоящее из концентрированной тьмы. Я окутал его своей силой, еще больше сжимая тьму. Если уж это не сработает, тогда я даже не знаю, что еще делать. Наш снаряд устремился к замершему на пару секунд пахану. По мозгам я вдарил ему «будь здоров». Вот только я не учел, что это больше не пахан. Точнее, не совсем и не только он. Сущность, которая, похоже, уже взяла над ним контроль, оказалась более стойкой к менталу. Волколак дернулся в сторону, медленно, словно преодолевая сильное сопротивление. Вот только этого хватило, чтобы наша сосулька, вместо того, чтобы пробить ему сердце и уничтожить все внутренности, попала в плечо. Пахан отшатнулся назад, моментально найдя нас налитыми кровью глазами. Глазами, из которых медленно утекала жизнь. Глазами, в которых не было ничего человеческого. Лишь желание вцепиться в глотку и забрать своих убийц с собой. «Добиваем!» — крикнул я Семе, устремляясь к волколаку, вооруженному одной лишь пастью. Лап у него больше не было, так как наша атака попала ему в здоровую конечность, испарив плечевой сустав. «Помаши ручкой, псина!» — со злой радостью прокричал я. «Сейчас вылетит птичка!» Я подхватил шар из тьмы, который Сема уже успел создать и максимально сжать, и швырнул в пахана. Вот только мрак оказался быстрее, куда только делась его усталость. Он неожиданно резво вонзил единственную функционирующую руку в уже пробитую грудь волколака и вырвал из нее истекающее черной кровью сердце. Мое зрение на секунду мигнуло, позволив мне увидеть окружающую орган ауру силы, а в следующую секунду ящер засунул сердце пахана себе в пасть. Усилием воли, я перенаправил предназначенный пахану шар в мрак и дернул нас в сторону чешуйчатого. По каналу, который связывал нас с Семой, я ощущал его недовольство сложившейся ситуацией. Да я и сам был раздосадован. Дико обидно, когда кто-то утаскивает победу прямо из-под твоего носа. Справедливости ради, стоит отметить, что мы и сами хотели поступить точно так же. Так что есть некая доля лицемерия в нашем негодовании. Шар тьмы врезался мраку прямо в грудь, разъев костяные пластины и оголив мясо. Он взревел от боли, а я рванул к его пасти, схватил менталом сердце, которое он не успел проглотить, и дернул на себя. Клац! Мрак сомкнул челюсти, успев откусить здоровенный кусок. Он потянулся следом за ускользающей добычей, не обращая внимания ни на что вокруг. Сема воспользовался моментом и продолжил обстрел, выцеливая места на теле ящера, на которых уже отсутствовала чешуя. Мрак ревел от боли, но продолжал нестись за источником силы. Я же не просто тянул сердце к себе, что оказалось на удивление сложно, словно оно этому как-то сопротивлялось. Нет, я вытягивал из него силу, выставив фильтр, отсекая ту часть сущности, которая, я это чувствовал, находилась в этом истекающем кровью куске мяса. Вот только этот процесс требовал от меня высокой степени концентрации. Поэтому, когда мрак взмахнул изодранным крылом, я уже не успел среагировать. Зато успел Сема. Он сформировал защиту, но вложил в нее слишком мало энергии. Удар крыла преодолел препятствие, но практически полностью исчерпал вложенный в него запас силы. Хотя мне, сосредоточенному на процессе вытягивания, очистки и поглощения содержащейся в сердце пахана энергии, хватило и того, что осталось. Меня никогда в жизни не сбивала машина, но что-то мне подсказывает, что ощущения должны быть схожими. Воздух покинул легкие, я полетел куда-то куда-то. А еще я все так же пытался вытянуть хоть еще каплю силы. Не для того, чтобы стать сильнее самому и усилить Сему. Хотя, не буду врать, это было одной из моих целей. Но главное, я пытался сделать все, чтобы этой самой силы досталось меньше мраку. Приземление вышло жестким. Прежде чем меня впечатало в землю, я пролетел через группу сражающихся орков и людей к их несчастью. Я это столкновение пережил, а вот они, не все. Руку в плече прострелило болью, в спине что-то хрустнуло, воздух, который я успел втянуть во время полета, снова выбило из уже отбитых легких. Морщись от острой боли в спине, я приподнялся на здоровой руке. Как раз успел застать момент, когда зубы ящера сомкнулись на остатках сердца. Остатках, потому что Сёма, видимо уловивший через нашу с ним связь мое нежелание дарить мраку даже крохи силы, успел ударить по нему облаком из тьмы. Кусок сердца испарило, и часть сил развеяло в пространстве. То, что я не зря совершил этот безумный поступок, было довольно очевидно. Открытые раны на теле мрака начали зарастать, покрываясь свежей чешуей. То же самое касалось и его глаз, внутри глазниц у него что-то бурлило, словно там формировались новые зенки. Я попытался встать, но тут же скривился от боли. Похоже, что я недооценил серьезность травмы спины. Попытка принять вертикальное положение стоила мне просто адской муки. Боль в плече совершенно терялась на ее фоне. Мне бы отлежаться и подождать, пока поглощенная сила сделает свое дело и приведет меня в порядок. Вот только было видно, что Сёма не справляется в одиночку. Да, его атаки наносили существенный урон, особенно, если у него получалось попасть в только-только начавшие заживать раны. Вот только моему другу не хватало мобильности. Пока мрак атаковал только на слух и запах, у Сёмы получалось уворачиваться. Но стоит восстановиться глазам, и тогда все изменится. Я поднял себя в воздух телекинезом и потянул в их сторону. В следующую секунду мне пришлось сначала сдавить, а потом отбросить в сторону перемолотое тело орка, который решил, что это удачный момент, чтобы наделать во мне лишних отверстий своим тесаком. Только сейчас я обратил внимание на то, что меня окружили со всех сторон и намеревались на меня напасть. Я не стал никого специально убивать, просто отшвырнул этих придурков с дороги и полетел на помощь Сёме. Как бы я ни торопился, но глаза мрака восстановились быстрее. Он тут же нашел Сёму, взревел и выпустил из себя поток пламени, который обрушился на сотканный из тьмы щит. По нашей связи я чувствовал, что силы приятеля тают. Слишком сильно мы потратились на этот бой. Не помогло даже то, что мы восстанавливали энергию за счет поглощения убитых разумных. Я опоздал буквально на секунду. Огонь все-таки пробил защиту из тьмы и накрыл Сёму. Всего секунда, после которой я выдернул друга из-под потока пламени и накрыл нас новым щитом. Вот только Сёме этого хватило, чтобы получить сильнейшие ожоги. Кожу местами прожгло до мяса. Тем удивительнее было видеть на обгоревшем лице совершенно не пострадавшие глаза. «Я пуст», — мысленно произнес Сёма. Я начал переливать ему часть поглощенной с пахана силы. Не сказать, что его раны мгновенно затянулись, но, по крайней мере, кровить перестали. Не переставая поддерживать защиту и накачивать Сёму энергией, я посмотрел на мрака. Тот, похоже, выдохся, так как поток пламени сошел на нет. Это хорошо. А вот то, что он направился в нашу сторону, это плохо. Я судорожно перебирал варианты, как мне победить его в одиночку. Вот только ничего путного в голову не приходило. Сжать его изо всех сил, сомневаюсь, что у меня получится. Закидать его острыми штуками, не факт, что они пробьют его чешую. Вдарить по мозгам, это может сработать, но лишь как временная мера. В любом случае, пока это единственный возможный вариант. Ему оставалось пройти не так много, когда я наконец нанес свой удар. Вложился я по полной. Может, повезет и у меня получится зажарить его мозги. Ну а что, энергии полно. Если ничего не выйдет, то побегаю вокруг него, может, что и придумаю. Ящер замер. Пару секунд ничего не происходило, а потом в него прилетела молния, толщиной в руку. Только-только отросшую чешую снова испарила. Вот только и молния исчезла, исчерпав свой заряд. Следом на мрака обрушился дождь из арбалетных болтов. Большая часть отскочила от природной брони, но часть попала в свежую рану, а дальше они закружились на манер кольцевой пилы. По ушам ударило отвратительным звуком, когда металл начал скрести о кости. Несколько секунд, и болты просто сточило, оставив на оказавшемся под слоем мяса костяном панцире глубокие царапины. Я оглянулся назад и увидел толпу одаренных, выстроившихся в атакующем порядке. Взгляд зацепился за оседающего на землю Эвана, за уже лежащего там Гранкана. Я увидел Мэла, который оценивал результаты атаки, и стоящую недалеко от него Иссию, позади которой выстроилось несколько десятков слабых одаренных, которые накачивали ее силой. Потом я увидел Лину, которая кусала губы, глядя на обгоревшего Сёму. Со стороны мрака раздался еле слышный рык, и я тут же перевел взгляд обратно на него. Он начал шевелиться и приходить в себя. Я снова атаковал менталом, но в этот раз удар вышел слабее. Я ощутил сильное сопротивление. Над головой пронесся порыв ветра, а на защите осело несколько семян. Что за ерунда? Иссия. Больше некому. Только какой смысл? Они что, решили вырастить на нем помидоры? Оказалось, что смысл был. Семена облепили мрака со всех сторон. Стоило им попасть в раны, как они начали прорастать. Выглядело это растение, словно огромный шип, из которого росли другие шипы, из которых, в свою очередь, росли другие. И так еще несколько раз. А ведь они точно так же растут и внутри. Дошло до меня. Да ну нахер. Усилием воли я смел осевшие на защите семена подальше в сторону. «Дэн, мы все!» — раздался крик Мэла. «На один удар хватит!» — голос Семы даже по мысленной связи звучал хрипло. Я еще даже не дослушал его до конца, а уже летел в сторону ящера. Еще в полете Сема начал формировать кляксу. К тому моменту, как мы подлетели к ране на груди мрака, он как раз закончил. А дальше я сжал тьму своей силой и ударил прямо в подпиленную костевую пластину. Кость потрескалась, начала крошиться, но процесс шел недостаточно быстро. Я оторвал взгляд от рассыпающейся костевой пластины и уперся в осмысленный взгляд ящера. Изнутри пришло ощущение, что третья атака менталом на него уже не подействует. Мрак моргнул и начал двигаться. Было очевидно, что он постарается воспользоваться тем, что мы оказались к нему так близко, и разорвать нас своими когтями. Вот только я не собирался ждать, пока он материализует свои желания. Вместо этого я ударил рукой ему в грудь, предварительно сформировав вокруг нее кокон из силы. Кость не выдержала и разлетелась мелкими осколками. В следующую секунду я сдавил менталом его сердце. Мне понадобилось мгновение, чтобы превратить его в кашу. Мрак дернулся, его глаза закатились, и он начал заваливаться прямо на нас. Пришлось рывком уходить в сторону, прихватив с собой Сему. Нас захлестнуло таким потоком силы, что возведенная мной в сознании плотина начала рушиться. Пришло четкое осознание, что в этот раз я уже не справлюсь. На слишком жирный кусок мы замахнулись. Как бы я ни старался заблокировать сознание сущности, я чувствовал, как она проникает в нас с Семой, потихоньку вытесняя уже наше сознание. Стоит этому произойти, и мы, считай, проиграли. Все будет напрасно. Все эти жертвы. У этого мира появится бог во плоти, который перебьет всех живых и вырвется на волю. Дэн, голос Семы был на удивление спокойным. Такой бывает у человека, который принял трудное решение. Принял его и принял. Мы должны это сделать, иначе никак. Я хотел было спросить его, что он имеет в виду, но не успел. Наши сознания уже слились настолько, что мы понимали друг друга без слов. «Ты прав, друг», — произнес я, сжав кулаки. «Позаботься о наших девчонках», — отправил я мысленный посыл Мэлу. Я даже не сомневался, что он до него дойдет. Силу я не экономил, так как все уже было, считай, закончено. Почти все, осталась сущая малость, не дать Кристу, а именно так именовала себя почти собравшая все части своей раздробленной личности сущности с кристалла, обрести тело. Не зря его заточили здесь сотни лет назад, поместив в тот кристалл. Ох, не зря. Этот кусок мира был отрезан от всего остального и являлся, по сути, тюрьмой для одного заключенного. И сейчас, впервые с момента своего заточения, Крист был в полушаге от того, чтобы вырваться наружу. «Готов, готов», — произнес Сёма и улыбнулся обгоревшими губами, которые тут же начали кровить. Я чувствовал торжество Криста. Ощущал, что до момента потери своего «я» у нас остались считанные секунды. «Ты стал мне больше, чем другом, Сём. Ты стал мне братом. Прощай». Вокруг нас возникла сфера, состоящая из концентрированной тьмы. Сёма вложил в нее все до капли. «Что ж, дело за мной». Я обхватил тьму силой, грустно улыбнулся и резко сжал сферу. Эпилог. Сражение сразу пошло не по плану, а все дело в том, что всех захлестнуло какой-то дикой жаждой крови. Мэл сам еле сдержался, когда его накрыло первый раз. Он со все возрастающим ужасом смотрел на то, как воины со всех сторон бросились в атаку на своих противников. Вторая волна оказалась сильнее. В голове билась всего одна мысль — убить. Убить как можно больше. И Мэл убивал. Несмотря на то, что он обладал защитным даром, но кто сказал, что защиту нельзя использовать в качестве оружия? Орки сильно удивлялись, когда врезались в невидимые обычным взглядом препятствия. А ведь некоторые из своих щитов Мэл делал в виде острых полос. Было даже забавно наблюдать за тем, как враги, стремясь как можно быстрее добраться до человека, наносили сами себе страшные раны. А дальше Мэлу оставалось просто поставить точку и добить раненого противника. В себя он пришел резко. Вот только по инерции продолжал сражаться еще некоторое время. От нападающих орков они отбились, после чего отступили на изначальные позиции. От всего войска, в живых осталось меньше половины. У орков и зверолюдов дела обстояли и того хуже. Команды сыпались одна за другой. Пришедшие в себя командиры пытались навести порядок и вернуть напуганных солдат в строй. Получалось не очень, но получалось. А потом началась битва титанов. Мэл всегда внимательно слушал то, что ему рассказывали Дэн с Сёмой. И про то, что Пахан с Мраком превратились в монстров, он был в курсе. Вот только то, что он видел перед собой, в разы превосходило его ожидания. Как и, главное, чем убивать такие махины, он не знал. Зато знали Сёма с Дэном. Они каким-то образом умудрились стравить монстров, после чего началась какая-то непонятная хренотень. Зачем они сражались за сердце пахана, Мэл так и не понял. Но то, что после поглощения этого куска мяса раны на теле Мрака начали заживать, отметил. Пока ребята сражались, Мэл сумел вернуть большую часть одаренных, выставить их на позиции и принялся ждать удачного момента, который вскоре наступил. Сёму сильно обожгло, но он остался жив, поэтому Лина, рано или поздно, поставит его на ноги. Дэн что-то сделал, после чего огромный ящер замер. Мэл тут же отдал команду атаковать. Им удалось внести свой вклад в процесс убийства Мрака. Правда, юные бароны Иван словили сильное истощение, но это мелочи, по сравнению с тем, что им все же удалось завалить последнего, самого опасного врага, после смерти которого, что орки обеих мастей, что зверолюды обратились в бегство. Все вокруг радовались и поздравляли друг друга с победой. Мэл тоже позволил себе слегка расслабиться и довольно улыбнуться. Да, бой оказался тяжелый и погибло много солдат и даже одаренных. Но они живы, и они победили. А оплакать погибших можно будет и попозже. Радость от победы смыла в один момент. Сперва в голове у Мэла раздался голос Дэна, который просил его позаботиться об Иссе и Лине. Следом тела Дэна и Сёмы оказались заключены в сферу из тьмы. Это явно была работа Сёмы. Вот только от кого они собрались защищаться, Мэл бросил быстрый взгляд по сторонам, в поисках новой опасности, но все было относительно чисто. Он снова уставился на сферу, размышляя о причинах столь странного поведения друзей. В следующее мгновение Мэл непроизвольно дернулся вперед, но тут же остановился. Сфера из тьмы резко сжалась до размера футбольного мяча. Рядом раздались вскрики, полные непонимания и ужаса. Какой бы сильной ни была защита ребят, такое они пережить бы точно не смогли. А это может означать только одно: Дэн с Сёмой мертвы. Сразу стала понятна просьба Дэна. А еще, что они убили сами себя. Вот только зачем? Сфера начала вибрировать, словно что-то пыталось выбраться из нее наружу. Скорость и сила вибрации все возрастала, пока сфера не выдержала, и ее верхушка просто не испарилась. В небо ударил луч силы. Он был бело-голубого цвета и чем-то отдаленно напоминал десятки лучей, что были видны, куда ни брось взгляд. В какой-то момент бело-голубой луч столкнулся с невидимым до этого барьером. Раздался грохот, словно от сильного взрыва. Было видно, как окружающий этот мир барьер начал рушиться. Лучи начали гаснуть один за другим, пока не остался одним единственный. Тот самый, что вылетел из сферы. Со всех сторон начал раздаваться грохот. Горы, которые находились в нескольких километрах отсюда, тряслись. Где-то появился густой дым, после чего в небо ударил поток лавы. Что-то непонятное творилось с видневшейся вдалеке рекой. Складывалось ощущение, что она резко начала расширяться, стремительно затапливая берег. За всеми этими событиями Мэл чуть не пропустил, как из сферы, вслед за бело-голубым потоком энергии, в небо ударил второй, фиолетово-черный. Он пошел сквозь бело-голубой, принявшись его испарять или развеивать. Черно-фиолетовый луч рвался вверх, словно стремясь уничтожить своего конкурента. Правда, и сам он становился бледнее и тоньше. Возможно, у него бы получилось довести дело до конца, но тут барьер не выдержал и исчез окончательно. Остатки бело-голубого потока исчезли в возникшем из ниоткуда портале, который пропал спустя пару мгновений. Черно-фиолетовый не успел буквально на пару секунд. Он полетел дальше вверх, но перед ним тоже открылся портал, и он бесследно исчез. «Осторожно! А-а-а!» — закричали за спиной. Мэл резко обернулся и увидел, как по земле в их сторону бежит волна трещин. «Что это?» — раздался удивленный и слегка напуганный голос Бассия. Мэл снова развернулся и увидел, как в нескольких шагах от них пространство словно искривлялось. очень сильно напоминает те штуки в небе, в которых исчезли разноцветные лучи. «Портал», — ответил Мел. «Портал, но куда он ведет? Плевать куда, в него, бегом», — закричал Мел, так как земля позади них начала проваливаться куда-то вниз. У них оставалось не больше пары десятков секунд. При этом все пути отступа были перекрыты. Единственным путем отхода оставался портал, который вел непонятно куда. «Хватайте все, что есть, и бегите». Мел сформировал щит и подтолкнул им остальных в спину. Никто не спешил заходить в портал первым. «Ну же, ну». Мел перестал сдерживаться и силой втолкнул всех в портал, попутно сгребая туда все, что лежало на земле. Он запрыгнул следом за остальными и не видел, как на том месте, где они только что стояли, возникла яма диаметром под сотню метров. Дна же было не видно, несмотря на то, что в небе вовсю светило местное солнце. Посреди поля задрожал воздух, словно в очень жаркий день. Несколько секунд ничего не происходило, после чего из портала, а это был именно он, начали вылетать люди, словно кто-то с другой стороны сильно их толкнул. Последним из него вышел хмурый мужчина, в адрес которого, от некоторых из людей, посыпались обвинения и оскорбления. Вот только все моментально замолчали, когда портал пропал, воздух перестал дрожать, и оказалось, что эти люди тут не одни. Полтора десятка всадников уже обнажили свое оружие и направили его в сторону непонятно откуда взявшихся пришельцев. На груди у каждого из этих воинов, в районе сердца, красовалось изображение какого-то оскалившегося зверя, отдаленно напоминающего барсука. «Спокойно», — произнес вышедший последним из портала мужик, демонстрируя безоружные руки. Он оглянулся назад, на своих людей, которые оказались в том мире с ними, из-за которых он нес ответственность. Взгляд мужчины задержался на двух красивых девушках, которые выглядели несколько подавленно. Следы растерянности, которые можно было прочитать на его лице еще пару секунд назад, бесследно исчезли, сменившись решительностью. Он сделает все, что от него потребуется, чтобы не спровоцировать ненужный сейчас конфликт. Тем более, что у него на руках две беременяшки, о которых он обещал позаботиться. Мужчина снова посмотрел на вооруженных всадников, но это уже словно был другой человек, уверенный и знающий себе цену. Лидер, который знает, чего он хочет, и как этого достичь. «Мы вам не враги, вы меня понимаете?» — произнес он спокойным голосом, внимательно отслеживая каждое движение всадников. Крисп был доволен. Давно он не испытывал эту эмоцию. Все, наконец, получилось, как он и задумывал. Он сильно рисковал, когда его сознание, заточенное в кристаллической тюрьме сотни лет назад, разбили вместе с самим кристаллом. Вот только дальше все пошло, как надо. Носители частей его личности убивали друг друга, постепенно возвращая ему целостность. Момент, когда два оставшихся носителя добили третьего, вызвал легкое сожаление. Уж слишком интересный у него был дар, способность принимать любую форму. Очень-очень редкий дар. Ну, да, это мелочи, по сравнению с тем, что сейчас он обретет тело. Крист уже чувствовал, как его личность становится практически целой. Отдельные части не удалось сохранить, и они развеялись в энергетическом поле этой тюрьмы. Плевать, хватит и этого. Он уже почти определился с окончательным выбором тела, когда эти жалкие людишки просто взяли и убили себя. Неприятно, но не смертельно. Вот только как они посмели испортить все, когда цель была так близка. У Криста оставалась единственная возможность вырваться отсюда, проломить барьер, который уже и так был порядком истощен. Не зря он сотни лет назад внедрил в того внешника часть своей личности. Он оказался дико живучим и достаточно осторожным, чтобы не просто выжить, но и создать и сделать великим целый орден, члены которого сейчас умирали, пробивая Кристу дорогу вовне. Он устремился к барьеру и принялся атаковать его накопленной мощью. За это приходилось расплачиваться уменьшением своей силы. Вот только силу можно будет вернуть и приумножить. Главное — вырваться отсюда. Когда оставалось совсем чуть-чуть, на Криста напали. Эти внешники умудрились каким-то образом выжить и сейчас занимались тем, что уничтожали его личность. Между защитой и пробитием барьера, Крист выбрал второе и не прогадал. Стоило барьеру пасть, как Крист залетел в первый открывшийся портал. Можно было бы попробовать выбрать мир получше, вот только назойливые преследователи продолжали его атаковать, несмотря на то, что тем самым уничтожали и себя. Портал схлопнулся за спиной, и теперь можно уже было не бояться преследователей. Крист, пребывающий в энергетической форме, ощупал окружающее пространство на предмет подходящих носителей. Вот только предвкушение сменилось самым настоящим ужасом. В этом мире не было магии. Когда сфера сжалась, мы погибли. Или, точнее будет сказать, погибло мое тело. Наши тела, или мое, сложно сказать. Наши сознания сплелись столь плотно, что мы словно стали одним целым. Может, это и позволило нам выжить. Я ощутил Криста, который вырвался наружу. Но как такое возможно? Мы же должны были его уничтожить. Неужели все оказалось напрасно? Ну уж нет, я доведу дело до конца. Мы устремились вслед за ним и принялись рвать его на части. Ощущение, словно кислоту ладонями вычерпываю. Вот только, с каждым таким чертком я теряю не плоть, а частицу своей личности. На секунду кольнул страх смерти, но тут же пропал. Плевать на смерть, главное уничтожить Криста, чтобы он не смог навредить. А, собственно, кому, не помню. Но точно знаю, что я делаю это все не ради себя, а ради. Надо его уничтожить. Он зло. Другой я этого очень сильно хотел. Да, вперед. Осталось совсем немного. Мне должно хватить сил. Моя цель внезапно куда-то исчезла. Я ускорился, думая, что он просто слегка меня опередил, но тут передо мной возникло странное искривление пространства, в которое я и залетел. Надо его. Надо что? Я должен. Как больно. Что со мной? Кто я? Это мальчик. Раздался незнакомый женский голос. Ой, в чем дело? Что с ним? Тут же послышался другой голос, от которого стало спокойно и тепло. Не волнуйтесь, госпожа, с ним все в порядке. Просто его глаза. Что с ними? Они разных цветов. Один фиолетовый, а второй черный. Голоса продолжали что-то говорить, но я уже не слышал. Как же тяжело держать глаза открытыми. Я так устал, надо немного отдохнуть. Мы заслужили, да Сёма, я заслужил.